Ночью sky уходила в ночь, солнце красное за Ермолино, и последние лучи падали на могилы здесь похороненных. Над высотками, над зловещими, полыхал закат кровью алою. Прямо в куполах, что на западном, отражался он искрой малою. Коза смертная, не сети меня, не готового, не готового на мучения осужденного. Коза смертная, не сети меня. Пленом и землей станет наша плоть, пищи червью, о душе пекись, о душе молись, душу береги, вещь бессмертную. Будет место здесь воскресенья. В славу кто войдет, к небу вознесен. Ну а кто, увы, в осуждение. Память смертная не покинь меня, непотребного, всебеспечного. От порога ли дне ушедшего. Память смертная не покинь меня. Станет наша плоть пленом и землей. Станет наша плоть пищей червью. О душе пекись, о душе молись, душу береги, вещь бессмертную. Как от Нехинской уходила в ночь солнце красное за Ермолино.